Слава Господу! Я вчера уже свидетельствовал на молитве, что Бог мне через рыбу проговорил. Ну, в каком смысле? У нас дома аквариум есть, там маленький такой, кругленький шарик. Там петушок, рыбка. Очень-очень пышные плавники у него, красивые. Он такой темно-красный или какой цвет, наверное, темно-красный считается, с фиолетовым немножечко. И я встаю с утра, и вот эта рыба плавает. И я слышу в сердце, и Дух Святой мне говорит: «Вы купили эту рыбу, чтобы она у вас померла?» Я говорю: «Нет». «А зачем вы ее купили?» «Ну, чтобы жила, и чтобы заботиться о ней, чтобы ей хорошо было с нами». Вот я покормил, и я просто представил, что вот зачем Бог нас купил? Нас же Бог купил. И мы похожи на рыбу, мы плаваем в этой жизни, как в аквариуме. Что мы можем сделать? Сбегать за едой из аквариума? Не можем. Рыба тоже не могла, хотя рядом еда стояла. Но она внутри. Но есть тот, который заботится. Есть тот, который помогает. И я после молитвы приехал, вычистил ей аквариум, водичку поменял. И вы знаете, видимо, долго все-таки я до этого не чистил аквариум. Потому что когда рыба поплыла уже в чистых водах, с нее что-то сыпаться начало, кашлять она начала. Видимо, многовато там уже было грязи. Но она так повеселела сразу, начала плавать из стороны в сторону, распушилась свои перья. Классная такая рыба. И так же и мы. Мы иногда в своем аквариуме начинаем отравляться, начинаем задыхаться от наших проблем, от наших бед, от наших грехов, от наших трудностей, и мы не знаем, где выход. Выход у Бога. Надо прийти к Нему, чтобы Он пересадил в чистую воду милости, в чистую воду прощения, в чистую воду освобождения и исцеления. Спасибо, Игорь, за помощь. Я, как обычно, у проповедников есть свои планы, но у Бога есть свои планы. У меня был такой большой план, что мы проходим, но вчера я в сердце почувствовал, что нужно отвлечься от центральной линии. Про Царство Божие мы говорили тут три последних воскресенья, про покаяние говорили, как вход в Царство Божие, и поговорить о Божьей милости. В церкви необходимо всегда соблюдать баланс, потому что, ну, как-то исторически видно, что не только какую-то конкретную церковь, а вообще церкви их немножечко кидает в разные крайности. Начинаем говорить о святости, и надо говорить о святости, потому что святость — это духовное здоровье, святость — это возможность не иметь ничего общего с врагом душ человеческих, с дьяволом. Святость — это закрытая дверь для сатаны, для болезни, для зла. Святость — это открытая дверь в присутствие Божие, в близкое непосредственное общение с Богом. Библия говорит, что без святости никто не увидит Господа. Я не думаю, что это такая большая радость прийти на небо даже и где-то жить в таком месте, где ты не видишь Бога. Есть разные теории на этот счет. Я слышал довольно убедительные теории, что есть такое место на небесах, где люди просто живут, они не мучаются в аду, но они не видят Христа. И они не видят верующих, которые видят Христа. Это лучше, чем гореть в аду, но, по-моему, это не великое счастье. Нам нужна святость. И на этой земле нам нужна святость, потому что если нет святости, то у дьявола есть дырка, куда он лезет. Отсутствие святости — это все, что в доме твоем есть дырка, куда пролезают тараканы, иногда крысы, мыши, и едят то, что у тебя не свято. Я не думаю, что это большое счастье. Надо сделать ремонт, заделать дырки, вычистить плесень, убрать то, что гниет, и жить здоровой, хорошей жизнью. Потому что вся эта шушера, она же приносит всякие там заразу приносит, ерсениоз и всякую дрянь. Но когда мы говорим о святости, очень часто нас заносит в законничество. Так было с Израилем. Израиль исторически очень много грешил. Они грешили, кому только они не поклонялись. Было такое впечатление, что они собирали идолов со всех окрестных стран и еще своих выдумывали. Но когда Бог их хорошенько наказал, вавилонское пленение было, так, хорошенько наказал, до них дошло. Они перестали поклоняться идолам, они стали изучать Слово Божие, и это очень хорошо, это благословило приход Иисуса. Но это как бы стало для них также шагом в законничество. Они перегнули палку, и до сих пор они, к сожалению, перегибают палку. Они стараются выжать из закона Божьего того, чего там уже нету. Они стараются быть святее того, чего надо. Как в законе написано, что нельзя варить козленка в молоке его матери. Это был языческий обычай окрестных народов. Его выполняли как бы магическим образом, пытаясь добиться, чтобы у вас больше детей было. Вот. И Бог сказал, не надо языческие традиции делать. Они имеют в себе дьявольский корень, они будут вам портить жизнь. Но сейчас же они развили из этого целую теорию, они же не едят молоко с мясом. У них есть даже две посудомоечные машины отдельные. Одна, которая моет посуду после мяса, а вторая, которая моет посуду после молока. Бог об этом не говорил. Но, к сожалению, мы, конечно, можем посмеяться над этой традицией, но в церквах тоже бывает такое же понимание. Да? То есть мы читаем законы, мы читаем заповеди, мы читаем принципы, но мы потом добавляем свое понимание, и оно идет слишком далеко. И когда мы уходим в какую-то крайность, это всегда вызывает проблемы. Это всегда не здорово. И сегодня мы попробуем понять другую сторону Божьего отношения к нам. И мы поизучаем милость Божию. Давайте мы откроем Матфея, Евангелие от Матфея, 9 глава, с 10 по 13 стих. Чтобы все поместить в одну страничку, я места Писания приводил не полностью, а приводил только самые главные стихи. Так что, может быть, будет написано там с 8 по 15 стих, а показан только 14 и 15. Это чтобы вместить в страничку. Нам надо читать по Библии все. Давайте мы посмотрим Матфея 9 главу с 10 стиха. Иисус. Это стопроцентное отражение Бога на этой земле. Он говорил, видящий меня, видел Отца. Мы, как люди, ничего больше, чем то, что можно было видеть через Иисуса, в Боге увидеть не можем, по крайней мере, живя на этой земле. То есть, смотря на Иисуса, мы можем видеть Бога, какой Он есть. Он отразил Отца Небесного 100%. Плюс в его жизни постоянно действовал Дух Святой. Так что вся Троица в Иисусе Христе видна. Давайте мы посмотрим на Иисуса, что Он делал. Это было служение Христа, и нам надо учиться у Него. Ничего лучшего Церковь не выдумала и выдумывать не должна. И ничего не получится лучшего, чем Иисус сделал. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с Ним и учениками Его. Мы видим неформальное домашнее собрание, и мы видим Иисуса, Его учеников и предателей еврейского народа, которые собирали подати в пользу Римского царства, плюс себе какую-то часть загребали, и другие грешники. Именно так воспринимали мытарей большая часть евреев. Они воспринимали их как предателей. увидев то, фарисеи, а там еще и фарисеи были. То есть мало того, что там ученики, там Иисус, там грешники, там еще и фарисеи были, оказывается. Они там тоже оказались. Увидев то, фарисеи сказали ученикам его: «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» Главное, там же они сами находятся. И я думаю, если они не пили, они там в посте, что ли, находились? Кстати, все едят, все сидят за столом. И тут такая группка: мы с ними есть не будем. Ну, вы представляете, как это было? И они возмущались, потому что у них было не принято есть с мытарями. Они считали это предателем, мы с ними не будем. И с грешниками тоже. «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» У них это было удивительно, у них это было возмутительно. Они, ну как сказать, у них все взрывало в мышлении. Что он творит, этот человек? Он же должен отделяться, он же должен быть святым. Они думали, что святость — это отделяться от таких людей. Иисус же, услышав это, сказал им: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите, научитесь, что значит «милости хочу, а не жертвы». Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Итак, 13 стих уже. Итак, Иисус объясняет. Он говорит, что он, конечно, не собирается перенимать образ жизни грешных людей. Он собирается им помочь. Иисус сравнивает себя с кем? В 12 стихе Иисус себя с кем сравнивает? Если вы спите, можно сделать перерыв на 5 минут. Я вот кофе себе взял, возьмите кофе. Не, я серьезно. Нет радости сидеть и дрыхнуть на служении. Я понимаю, что Господь дает возлюбленным своим сон, но давайте как-нибудь в другом месте. Кстати, разрешаю с кофем сидеть на служении. Серьезно. Мы приходим не формальность исполнить, а послушать слово. Если хочется спать, то лучше не спать. С термосом, да, с чашечками. Пожалуйста, без проблем. Можно тихо жевать, не мешая соседу. Если сосед голодный, то поделитесь. Не жуйте в одиночку. Итак, Иисус себя сравнивает с врачом. Представляем себе, что такое больной и врач. Больные приходят к врачу зачем? Чтобы помог со здоровьем, да? И врач что делает? Сразу. Больной входит в дверь, он ему сразу рецепт в зубы. Хоба! Слушает, высматривает, да, допрос устраивает. Ну, в хорошем смысле. Правильно. То есть врач сначала хочет что сделать? Первым номером. Определить болезнь. Да? И потом он говорит: у тебя такая проблема, у тебя такая болезнь, да? Второе, что делает врач? Назначает лечение, да? Лекарства выписывает, процедуры какие-нибудь, говорит, может, чего нельзя кушать. Мы очень любим эти запреты, правда? Сладкого не есть. Как же я выживу без сладкого? И смотрите, что говорит Иисус в 13 стихе. «Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Какой рецепт выписывает Иисус? Покаяние. Покаяние. А что является болезнью? Грех. То есть мы понимаем, что если Иисуса сравнивать с врачом, то болезнь сравнивается с грехом, А лечение сравнивается с покаянием. И Иисус говорит фарисеям, которые говорили, ну, нужно выкинуть этих людей, нужно отделиться от них. Он говорит так: пойдите, научитесь. Мы сегодня попробуем научиться. Что значит «милости хочу», а не «жертвы»? Вот эта идея, это местописание записано было в Осии. Я не помню точно местописание, где это было записано. Можно посмотреть, будет, если кому интересно. «Милости хочу, а не жертвы». Но мы про милость сегодня поговорим. Что значит «милость Божья»? Почему Иисус ходил к таким людям? Почему Иисус общался с такими людьми? Он хотел милости, а не жертвы. И он говорил этим лидерам еврейского народа: вы научитесь этому. Вы ошибаетесь. Вы загибаете не в ту сторону. Я хочу милости. Бог хочет милости. Бог хочет милости, не жертвы. Что это такое? Давайте мы посмотрим, как Бог явил свою самую большую славу в Ветхом Завете. В Новом Завете мы знаем, что это был Иисус в Ветхом Завете. Как Бог явил свою славу в Ветхом Завете, когда Иисуса показать еще было нельзя. Мы знаем, что перед всем Израилем Бог сошел в силе, в славе. Это Исход, 34 глава, с 5 стиха будем читать. Иисус перед Израилем Бог сошел в силе, в славе на гору Синай, и все видели там трубный глаз, и молнии были, и громы. Но потом Моисей сказал: покажи славу твою. И Бог показал славу только Моисею. Какая же была слава? В чем заключалась слава Божья? Читаем Исход, 34 глава, с 5 стиха. «И сошел Господь в облаке, и остановился там близ него, и провозгласил имя Иеговы». Иегова — это сущий. Мы знаем, что Иисус называл себя так же, прежде нежели был Авраам: «Я есмь». Они сразу камушки взяли его побить. И мы видим, что здесь, в ветхозаветнем варианте, Бог провозглашает свое имя. И как он дальше читаем? «И прошел Господь перед лицом его и возгласил: Господь, Господь Бог, человеколюбивый и милосердный». Это первые два качества, которые он называет как свою славу. Эти качества — это слава Божья. Человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и много милостивый. Он милость называет еще раз как свое качество, добавляя слово «много». И истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление, и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода. Это все описание Божьей славы, самой большой славы, которую Бог явил Моисею. Мы видим в Новом Завете, что Иисус продолжал являть эту славу, ходя к грешникам и предлагая им освободиться, покаяться, исцелиться. Итак, три раза заявление своей славы он говорит слово «милость», как свое собственное качество. Милость, милость, милость. Но при этом он говорит очень важную вещь. Нам надо запомнить, чтобы нас не забросило обратно в другую сторону, что несмотря на то, что Бог три раза говорит, что он милостив, он говорит: я прощаю вину и преступление и грех. Прощаю. Он может снять эту вину с любого грешника, и человек не пойдет в ад. Но не оставляю без наказания. Очень часто верующие думают или что Бог наказывает, или что Бог милует. Бог и милует, и наказывает. Бывает, что одновременно. Но обычно милует Бог. Бог сначала говорит суд, потом он милует, а наказание потом идет какое-то время, период времени. Мы посмотрим, как это было с людьми, описанными в Ветхом Завете. У греха есть последствия. И мы здесь видим, что последствия отражаются не только на самих людях, но они отражаются в детях, внуках и даже до четвертого рода могут отразиться. Это не то, чтобы Бог бил детей за то, что сделал папа или мама. Но то, что сделал папа или мама, дети обычно видят, они обычно об этом знают, и они на этом учатся. И учатся они обычно греху. Плюс дети вырастают в атмосфере, которая была подпорчена последствиями греха. Например, если отец пил, особенно если отец много пил, то у детей не будет обеспеченная семья, скорее всего. И даже если ребенок в жизни алкоголь в рот никогда не возьмет, он все равно вырос в бедной семье, он все равно видел пьяные вечера, у него не было нормального отца. Это по-любому отразилось на его жизни. Бог не бьет этого ребенка за то, что папа пил, но грех папы имеет последствия на ребенке. Ребенок может покаяться, спастись, у него будет стопроцентное призвание от Бога, все. Но никто не заменит ему вот этого детства. Поэтому Бог предупреждает, что грех любой имеет последствия всегда. Написано «не оставляющий без наказания». И это милость Божия, что Он не оставляет нас без наказания. И нам не надо обольщаться, одевать розовые очки и говорить, ну, Бог мне все простил, ничего не будет. Будет. Сколько будет? По-разному бывает. У кого-то больше, у кого-то меньше. Сколько грешил, чем грешил, что происходило. Прощает Бог? Прощает. Милует? Милует. Трижды милует. Начал с милости, с любви начал. И часть его милости, чтобы мы не взорвались, чтобы мы не ушли совсем. Часть милости – это наказание. Наказывающие. И, к сожалению, обязательно имеются какие-то последствия, отражающиеся на детях, на внуках и так далее. Иногда, когда греха очень много, последствий бывает тоже очень много. И нам иногда кажется, что Бог не помиловал. Помиловал. Мы просто не знаем, что было бы, если бы Он не помиловал. Он трижды говорит о себе, что Он помиловал. Что такое милость? Что такое милость? Очень часто, когда сталкиваются люди с каким-то грехом, особенно в церкви, поднимается вопрос, можно помиловать, нельзя помиловать, какие грехи там. И мы начинаем классифицировать, выстраивать систему ценностей свою или так далее. Давайте мы глянем в послание Иакова. 2 глава с 13 стиха. Послание Иакова, 2 глава с 13 стиха. Там записано очень важное местописание, которое поможет нам лучше понять, что такое милость. Иакова, 12 глава, с 13 стиха. 2 глава, с 13 стиха. Только 13 стих, собственно, и прочитаем. Послание Иакова, 2, 13. «Ибо суд без милости, не оказавшему милости, милость превозносится над судом». Итак, здесь две мысли. Одна из них та, которая будет важная для сегодня. Вторая тоже хорошая мысль. Если мы не являем милости, то и к нам не будет явлена милость, поскольку мы все очень нуждаемся в Божьей милости. Я не думаю, что здесь есть хоть один абсолютно совершенный безгрешный человек. Нам всем нужна милость Божья, то нам очень важно быть самим милостивыми. Если не будем, к нам будет такое же отношение и людей, и Бога. Я сталкивался с ситуациями даже с людьми. Мы думаем, что это только к Богу относится. Это относится к Богу, но к людям это очень хорошо относится. А если ты жестко судишь других людей, если ты их ставишь под высокую планку, когда ты не попадешь под эту планку, тебе об этом обязательно скажут. И порадуются внутренне. А ты тоже не выполняешь то, что ты говоришь. Поэтому нам не надо вот эта первая половина стиха, чтобы в нашей жизни так работало. Мы не хотим суд без милости в нашу жизнь. Нам нужна милость. Проявляй милость к своим ближним. Снисходи к ним. И что такое милость, записано во втором стихе. Милость превозносится над судом. Как судит Бог? Скажите мне. Справедливо. То есть у Бога есть свои принципы, у Бога есть законы. Он четко расписывает человека, ставит перед этим законом и говорит, вот здесь ты был прав, а вот здесь ты был неправ. Так? То есть если человек что-то согрешил, то в этом и есть суд Божий. Бог показывает, ты согрешил, такие последствия. В Ветхом Завете мы много читали об этом. Ты согрешил, такие последствия. Когда судья выносит свой приговор, и суд завершен, поднимается над судом, то есть выше суда. То есть это как бы более высшая инстанция, чем суд. Она не отменяет суд. Она превозносится над судом. Поднимается милость. И эта милость может отменить или заменить приговор, или облегчить, или что-то сделать над тем, что было по закону вынесено. Понимаете? Милость превозносится над судом. И это очень-очень важный фактор, потому что с начала сотворения мира Бог показывает нам, как милость превозносится над судом. И мы частенько не понимаем этого принципа. Мы идем по закону, по суду, мы говорим, вот такой суд на этого человека. Но Бог показывает с первых дней творения свою милость. Давайте мы посмотрим одного из первых помилованных людей. Это Каин. Скажите, разве Бог помиловал Каина? Скажите, какое по принципам Божьим наказание должен был понести убийца? Через всю Библию Бог говорит, что за убийство полагается смерть. Да? Как он говорил, кто прольет кровь человека, кровь того прольется рукою человека. Через всю Библию мы читаем, что всем убийцам по суду Божьему, по закону Божьему, по принципам Божьим полагается смерть. Это суд. Теперь посмотрим на милость, которая превознеслась и в случае Каина над судом тоже. Бытие 4 главу посмотрим. Вы знаете эту историю, как Каин позавидовал успеху Авеля в служении, кстати говоря. Удивительно вообще, в чем он позавидовал, да? То есть позавидовал бы там урожаю, не знаю, жене красивой, деньгам каким-нибудь. Он позавидовал служению Богу. Представляете? Ну да, ну так это же жертва-то Богу была. Это мне говорит о том, что люди в церкви иногда завидуют чему-то служению. Что странно. Потому что, в общем, Бог всех приглашает на служение, работает в церкви выше крыши. Серьезно. Если кто-то вдруг завидует на служению любому, приходите, поделимся. Не завидуйте. Целее будем. Давайте мы почитаем про Каина. 4 глава Бытие с 8 стиха. «И сказал Каин Авелю, брату своему, пойдем в поле. И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его». Что делает Бог? «И сказал Господь Каину, где Авель, брат твой? Он сказал, не знаю, разве я сторож брату моему?» Когда Бог задает вопросы, это не для того, чтобы узнать информацию. Бог вытягивает нас на разговор. Бог вытягивает нас на призвание, на признание. Он то же самое Адама спросил. «Адам, где ты?» Каин спросил, «Где брат твой?» Бог ищет, чтобы мы начали первые просить прощения и милости. Но как Адам, так и Каин этого не сделали. Господь следующую попытку делает с Каином. «Что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли». Ничего не сказал Каин. И смотрите, первым идет суд, и Бог провозглашает наказание. «И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы свои для тебя. Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле». Это проклятие Божие, которое наказывает Каина. Последствия есть. Кстати, изгнанник и скиталец, никто не хочет жить рядом с убийцей. Согласитесь. Поэтому Каин был изгнанником. В общем-то, это естественное последствие греха. То, что земля не дает плодородия, это уже Божье наказание. То есть он как бы дал Каину больше работы. Потому что когда с головой не в порядке, то работа лечит. Она занимает твое время, чтобы ты не думал всякую ерунду. Так что Бог заботится о Каине, хоть и неприятным образом. Обратите внимание, какой подход у Бога, да? Трудолечение. Сначала Адаму, потом Каину, он усилил порцию. Чем больше грешишь, тем больше придется работать, чтобы выжить. «И сказал Каин Господу, наказание мое больше, нежели снести можно». Он еще пожаловался. «Вот ты теперь сгоняешь меня с лица земли». И смотрите, что решает Каин. «И от лица твоего я скроюсь». Говорил ли Бог, что он изгоняет Каина от своего лица, от своего присутствия? Кто решил уйти от Бога? В этом проблема грешников. Они думают, что если Бог, если они согрешили, и Бог провозгласил на них наказание, то самое лучшее – это уйти от Бога. Сколько раз я встречался с такими ситуациями? Молодой парень. Нашел себе девушку вне церкви. Влюбился. Не уберегли себя. Физически переспал с ней. И думает, я люблю эту девушку. Лучше я с ней уйду в мир. Нет, дорогуша, лучше ты с ней иди в церковь. Каин решил, что самое лучшее от него – это скрыться от лица Господа. Это не воля Божия для человека. Даже если человек согрешил, даже если человек настолько запутался, что он не знает, куда деваться и продолжает грешить, уходить от лица Господа не надо, надо идти к Господу. Но Каин решил, что он уйдет. И теперь Каин себя проклинает. «И буду изгнанником и скитальцем на земле, и всякий, кто встретится со мною, убьет меня». Каин чувствует, что такое справедливость по суду. Он ожидает так справедливого наказания. Он знает, что справедливо по суду было бы его убить, и он говорит, любой меня убьет. Бог ему этого не сказал. И теперь мы посмотрим на милость Божью в этом конкретном случае. «И сказал ему Господь, зато всякому, кто убьет Каина, отомстится всемеро. И сделал Господь Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его». По справедливости Бог должен был убить Каина. Или сказать кому-нибудь, Адаму, например, или еще кому-нибудь убить Каина. Но он сделал наоборот. Вот здесь милость Божия превознеслась над судом. У Бога всегда есть милость для любого грешника, для любого преступника, который превозносится над судом и дает человеку шанс исправиться. Очень часто люди думают, что нет больше шанса, и лучше уйду я от лица Господа, и буду жить в мире, и там мне будет лучше. Дорогуша, лучше не будет. Не будет лучше в мире. Как там в детской песенке? В Африке акулы, в Африке гориллы, в Африке большие злые крокодилы. В мире дьявол свирепствует. Ничего лучшего ты там не получишь. Никакого благословения, никакого успеха, никакой помощи, никакого счастья там нету. Сколько я видел случаев, когда вот девушка вышла замуж в мире, ушла из церкви. Парень вышел, женился, ушел из церкви. Там решил, что можно деньги позарабатывать нечестным путем, тоже ушел из церкви. Потом все разваливается. Это уловка сатаны. Это не благословение. Не надо уходить от лица Господа. Есть милость покрыть твою ситуацию. А последствия будут в любом случае. Только если уйдешь от Господа, их больше будет. Потому что там еще грех наберешь. Последствия будут. Но у Бога есть милость покрыть даже свой собственный суд. Мы видим, что здесь Бог являет Каину милость. Он дал ему знамение, грешнику. Я уж не знаю, что он ему дал. На лбу что-нибудь нарисовал. Не знаю. Татуировка. А может... Да, я не знаю, что Бог ему дал. Не знаю. Установил большее наказание для того, кто захочет его убить. В семь раз отомститься, да? Мы видим. Бог, как бы Бог, он защитил, в принципе, Каина. Хотя по суду не надо было. Согласитесь. Милость. Но отношение Каина было однозначное. «Я уйду от твоего лица». И когда мы читаем дальше, мы видим 16 стих. «И пошел Каин от лица Господня и поселился в земле Нод на востоке от Эдема». И если мы читаем дальше, то один из его потомков, Ламех, он уже был довольно испорченный товарищ. У него было две жены вместо одной. В то время это была редкость. Это потом они начали уже, после потопа, еще там, набирать себе жен. Здесь у него было две жены, первый человек, о ком написано, что у него было две жены. И он убил двух людей, и он думал, что это круто. Потому что он сказал, 23 стих, «И сказал Ламех женам своим Ада и Цилла, «Послушайте голоса моего жены Ламеховы, внимайте словам моим. Я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне. Если за Каина отомстится всемеро, то за Ламеха в 70 раз всемеро. Я круче». И это происходит в преступных группировках. Чем ты больше натворил зла, тем тебя больше боятся. Естественный закон. Они думают, что это круто. Знаете, насколько портится мышление? Почему? Потому что он со всей семьей своей ушел от Бога и думал, что там ему будет лучше. И мы знаем, что в потопе погибли все его потомки. Потому что есть суд Божий финальный. Если человек, несмотря на милость Божию, не обращается, приходит однажды финальный суд Божий. И нам не хочется попасть под финальный суд Божий, потому что после него идет уже казнь вечная. Бог дает много шансов на этой земле. Не теряйте эти шансы. Итак, мы видим, как Бог помиловал убийцу, а убийца все равно ушел от Бога. Давайте мы посмотрим на человека, который совершил больше преступлений, чем Каин, но у него была другая реакция на Бога, на его помилование. Вторая книга Царств, 11 глава, со 2 стиха. Наш любимый царь Давид. Вторая книга Царств. 11 глава, со 2 стиха. Царь Давид. Вторая книга Царств, 11 глава, со 2 стиха. Однажды под вечер Давид, встав с постели, прогуливался на кровле царского дома и увидел с кровли купающуюся женщину. А та женщина была очень красива. Ох уж эти сексуально-эротические похождения. Попал Давид. На расслабухе был. Не следил за своим духовным состоянием. С постели встал к вечеру. Дрых все утро, проспал весь день. Расслабился, Давидушка. И увидел красавицу, да еще голую, да еще недалеко. И мы все знаем, что дальше произошло. И послал Давид разведать, кто эта женщина. И сказали ему, это Версавия, дочь Елиама, жена Урии Хитьянина. Давид послал слуг взять ее, и она пришла к нему, и он спал с нею. Женщины, не открывайте свою красоту чужим людям. Знаете, где вы купаетесь? У мужиков все срабатывает очень быстро. Увидел, не скажу победил, скажу захотел. Ну а слуги царя идут, что ты тут сопротивляться будешь, да еще голая в каком-то там, не знаю. Ничего не... Дорогуши, когда за тобой приходит целая куча слуг, а ты голая где-нибудь там в реке или в озере, или там в бассейне купаешься, что ты сделаешь? Конечно, ты не будешь сопротивляться. Я не думаю, что их в то время учили боевым искусствам. Как это, Фиона там раскидала всех, да? Я думаю, у него было хрупкое телосложение, совершенно это был не атлет. Пришли слуги царя, все, ты попала, девушка, женщина. Попала. И Давид попал. Давид, когда же она очистилась от нечистоты своей, возвратилась в дом свой? Женщина эта сделалась беременную и послала известить Давида, говоря, я беременна. Попал Давидушка. Он думал, так просто пройдет. Так просто не проходит, дорогие мои. Сексуальная связь – это, наверное, по-человечески самая сильная связь на Земле. Библия сравнивает эту связь с заветом. Брачный завет. Завет говорит «все мое твое и все твое мое». Завет – это значит, люди делятся всем, без условий. Именно такую силу имеет сексуальная связь. Когда она пред Богом, благословенна Богом, это послушание Богу, Его заповеди, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю. И это послушание Богу, послушание как поклонение. Это поклонение Богу. Когда эта связь вне брака, как это получилось с Давидом, это не послушание Богу, а не послушание грех, что волшебство, и противление, что идолопоклонство. В эту связь приходят бесы. Потому что если ты поклоняешься дьяволу, то чего бы ему не прийти? И проблемы обязательно приходят. Даже я... Ведь если мы изучаем, например, такую ситуацию, часто в наше время случается. Девушка, парень вне церкви, например, понравились друг другу, и они решают, что можно попробовать секс вне брака. Если понравится, женимся. Пробуют, нравится. Она беременеет. Это такой большой стимул, чтобы пожениться пораньше. И они женятся, ребенок рождается с официальными родителями. Но начало-то было поклонением сатане. Ведь связь-то вначале была незаконная, это потом она стала законной. И очень часто люди свидетельствуют, приходит отвержение первого ребенка. Потому что ребенок был зачат вне брака. Бесы могли войти в его жизнь. Потому что у него кровная связь, кровный завет с матерью и с отцом. В Библии, в Ветхом Завете, в одном месте написано, что ребенок блуда не может войти в общество Господне. Это духовный закон. Я слышал много свидетельств, что люди вот все покаялись, все пришли к Богу из семьи, а старший никак не может. И потом выясняется, старший был зачат еще до брака. И хотя они благословили все, но вот эти вот последствия, они тянутся. И слава Богу, что это можно исповедовать, простить, попросить у Бога прощения, назвать это своим именем. Потому что то, что потом случилось, то, что поженились эти два молодых человека, оно не отменяет последствий греха, который был сделан. Это сильная связь, это сильное действие. У Бога есть прощение, у Бога есть освобождение, но это нужно исповедовать как грех, это нужно принести к Богу и попросить, чтобы Бог разрушил. Я слышал свидетельство, что когда так делали, то вот эти старшие дети, они спасались тогда. Тогда как будто вот это отвержение, эта стена была сломлена через крест Голгофский. Мы часто думаем, что все благословения Божьи приходят автоматически, когда мы становимся верующими. Но так же, как и в Ветхом Завете, Бог сказал, твоя земля обетованная, но ты должен завоевать ее. Так же и в Новом Завете Бог говорит, твои все благословения Божьи, но их нужно завоевать Божьим методом. И мы видим, что с Давидом, Давид, что называется, попал и затащил туда Версавию. Она была не виновата. Ну, может быть, разве только в том, что неосторожно купалась, где не надо. А Давид был виноват. И он не знал, что с этим делать. И он начал по-своему решать вопросик. И вы знаете, как он по-своему решил? Хитро подставил мужа Версавии, чтобы его убили на войне, и забрал себе в жену Версавию. Читаем 2 Царств, 12 главу, 7 стиха. Когда Давид уже решил свои проблемы, как он думал, Бог-то хочет поговорить с Давидом. Если ты решил свои проблемы, как ты думаешь, это не значит, что Бог с этим согласен, он это так оставит. У Бога есть свои планы. И у Бога есть свои принципы, и у Бога есть свой суд. И мы видим, что Нафан приходит к Давиду, и он рассказывает ему притчу про овечку, которую богатый человек единственную овечку забрал. Для Давида это было очень личное, близкое. Он вырос среди овечек, он пас этих овечек, он за них жизнь полагал, он отбирал этих овечек у льва, у медведя. Для него это было ценно. И когда Нафан рассказал ему такую историю, Давид сказал, этот человек немилосердно поступил, его нужно судить, он достоин смерти. И 7 стих. И сказал Нафан Давиду, ты тот человек. Нам, если Бог иногда говорит в нашу жизнь, ты тот человек, нам надо смириться. зная, что у Бога есть не только суд, но и милость. Давайте посмотрим. «Так говорит Господь Бог Израилев, я помазал тебя в царя над Израилем, и я избавил тебя от руки Саула и дал тебе дом господина твоего и жен господина твоего на лоно твое, и дал тебе дом Израилев и Иудин, и если этого для тебя мало, прибавил бы тебе еще больше». Давид, ну ты мог бы себе еще одну красавицу найти. Им тогда было можно многоженство иметь. Незамужнюю. «Зачем же ты пренебрег слово Господа, сделав злое пред очами его? Урию хитянина ты поразил мечом. Жену его взял себе в жену, а его ты убил мечом аммонитян». То, что аммонитяне это сделали, это не значит, что в этом не был виноват Давид. Бог это сказал. И идет проклятие, и идут последствия. Смотрите, у греха есть последствия. «Итак, не отступит меч от дома твоего вовеки. Что ты посеял, то ты пожнешь». И здесь вовеки, то есть постоянно, до сих пор евреи воюют. Вот, ну нету мира на Ближнем Востоке. В других странах там время проходит, война проходит, приходит мирное время. В Израиле нет мирного времени. Вы заметили? До сих пор. Последствия греха реальны. Нам не надо одевать розовые очки и говорить, если Бог меня простил, то уже никаких последствий не осталось. Иногда даже очень много осталось. «За то, что ты пренебрег меня и взял жену Ури Хитьянина, чтобы она была твоей женою. Так говорит Господь, вот я воздвигну на тебя зло из дома твоего и возьму жен твоих пред глазами твоими и отдам ближнему твоему, и будет он спать с женами твоими пред этим солнцем. Ты сделал тайно, а я сделаю это пред всем Израилем и пред солнцем». И сказал Давид Нафану, согрешил я пред Господом. Давид имел правильное отношение с Богом. Каин пытался отбиваться. Адам говорил, это жена, которую ты мне дал. Давид так не говорил. Он сказал, согрешил я пред Господом. Вот это правильная реакция на то, что происходит в наших жизнях. Нам надо признаться пред Богом. Если согрешили, значит, согрешили. Как есть. Скажи Богу, как есть. И смотрите, до этого исповедания, это, в принципе, Давид исповедался, он согласился с тем, что он согрешил. Он не спорил, он не сказал, я тебя в тюрьму посажу, пророк ты такие, пришел тут мне всякие плохие слова говорить. Он согласился. До этого был суд. После этого, смотрите. «И сказал Нафан Давиду, и Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь». Такое же слово, как он сказал Каину, такое же слово он сказал Давиду. Милость превознеслась над судом. «Но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын». «И пошел Нафан в дом свой, и поразил Господь дитя, которое родила жена Ури Давиду, и оно заболело. И мы знаем, что вымолить его, выпустить его не удалось». Ничего не получилось. Последствия были настолько сильными. В то время крови Христа не было, жертвы Христа не было. В то время была ограниченная возможность являть милость. Не удалось вымолить этого младенца. Но смотрите, Давид не ушел от Бога. Давид остался с Господом. И читаем дальше. 24 стих. «И утешил Давид Версавию, жену свою, и вошел к ней, и спал с нею, и она родила сына, и нарекла ему имя Соломон, и Господь возлюбил его». Совершенно парадоксальная на первый взгляд ситуация. Смотрите, Бог не забрал у Давида Версавию. Молодые люди или девушки, думая, там, когда они там замуж выходят или где-то там вне церкви, думая, что Бог заберет у вас вашу возлюбленную или вашего возлюбленного, не заберет насильно. Если ты чувствуешь, что попал, Бог может помочь освободиться. Но насильно забирать не будет. Более того, вот эта парадоксальная вещь. Над судом превозносится милость, и милость она велика. Славьте Господа, ибо вовек милость Его. Милость превыше небес. Сколько мы читаем, что Израиль славит Бога за милость. В Новом Завете люди славят Бога за милость. Милость превозносится над судом. Бог не хочет разрушить всю жизнь грешника. Наказание наказанием, последствия последствиями. Но милость превозносится. Давид остался с Богом, несмотря на свой грех. Давид признал свой грех. Давид покаялся в своем грехе, хотя вернуть назад уже нельзя было то, что было испорчено. И последствия пожинает еврея до сих пор, по сей день. Но мы видим, что Бог принял новый союз. И не только принял, но благословил этого ребенка так, что он стал потом царем Израиля. Это парадоксальная милость Божия, которая превознеслась над судом настолько много. Я думаю, что Бог явил особенную милость еще и ради Версавии, потому что она вообще-то не виновата была. Она попала совсем невинная, да? Это Давид знал, что делал и нагрешил. Смотрите, Господь возлюбил его. Были ли последствия блуда в жизни Соломона? Сколько у него было жен и наложниц? Он как бы мудро старался все по законам держать, но в итоге у него духовный блуд пошел. Он начал поклоняться идолам, которые его жены приводили. Ну, женам скучно было. Ну, что ты? Я маюсь, одна жена. Хотя бы раз в 3 дня муж к ней подлазит. А если 1000, то, может, 3 года он к ней не подойдет. Делать нечего. Сидишь у тебя в гареме. Приехала из какого-нибудь Заполярья. И поклоняешься своему идолу. Поэтому Бог говорил мне, делайте так, не надо вам много жен. Вредно это. А особенно иноземные, неверующие. Почему Бог против браков с неверующими? Библия говорит, не преклоняйтесь под одно ярмо с неверными, под чужое ярмо с неверными. Это слово «чужое» еще означает «неравное». Можно я вас, Игорь, на минуточку? Я хочу вам проиллюстрировать, что такое неравное ярмо. Одно ярмо, вот представьте себе, что здесь 2 быка, которые пашут. Да? Вот. Допустим, если быки равнозначны по силе, и вот нам есть ярмо повесить, двойное такое, да? То вместе будем тянуть примерно ну, друг друга. Кто-то больше, кто-то меньше, чуть-чуть туда-сюда, не страшно. Нам обоим будет легче. Это Божье представление о браке, когда супруги имеют одинаковые ценности, идут в одном направлении. Им легко, легче значительно тянуть вот эту повозку, которая сзади, или плуг, или что там у них есть, да? А если, например, вот это сильный бык, а вот это не сильный бык, слабый. Что, кто будет тянуть больший груз? Сильный бык будет тянуть, да? А если второй лентяй вообще пахать не собирается, то мало того, что первый бык будет тянуть эту самую повозку, он еще и второго быка тянуть будет. Вот это неравное ярмо. Это когда не соответствуют супруги друг другу. И если один супруг верующий, второй неверующий, то получается, что духовное служение, священство в семье, все несет верующий супруг. Можно ли это делать? Можно, но это намного тяжелее. Это не в 2 раза тяжелее, это больше, чем в 2 раза тяжелее. Потому что ты не только один повозку тянешь вместо 2, ты еще и 2-го тянешь. Спасибо, Игорь. А ведь есть некоторые, которые упираются. Я помню, Рита выгуливать первый раз Дези повела на поводке. Это была такая классная иллюстрация. Эта кошка была домашняя совершенно. Она совершенно на улицу не собиралась. И вот поводок он обхватывал. Он не за шею был, как у собак, ну, чтобы не задушить кошку. А он обхватывал как-то клапы там весело, да? И Рита его тянет, а кошка, она вот так, всеми четырьмя лапами, в противоположную сторону. Ты тянешь его, тянешь, он никак не тянется. Тянешь, потянешь, вытянуть не можешь. Но Рита была сильнее. Кошка погуляла в тот день. Но вот это происходит в жизни, когда один супруг неверующий. Потому что мало того, что он не может и не хочет нести духовное служение, он обычно тянет в другую сторону, потому что у него другие интересы. Но Бог милостив. Лучше жить с Богом, с проблемой в семье, чем жить без Бога с проблемой в семье. Лучше признать, что ты не прав, признать, что ты попал, признать, что ты, Давид, опростоволосился, согрешил и все натворил, и принять в смирении пророчество, и признаться, исповедоваться пред Господом. И уже как-то решать это дело с Богом, чем сказать: «Ай, снова меня Бог не примет, не поймет, пойду я сам жить, как Каин». Ушел и все, и потом уже там все у него поразвалилось. Понимаете, да? Давид поступил правильно, и мы видим, что Бог возлюбил второго сына от Версавии, Соломона, возлюбил его и благословил его, очень сильно благословил его. Последствия остались, но милость покрыла. И Иисус, он приходил к грешникам, и он не тыкал на всех пальцами, не говорил: ты грешник, вообще все вы в ад идете. Но я тут даю вам милость на 5 минут, если за 5 минут не покаетесь, все. Нет, он хотел с ними общаться, он хотел показать, какой Бог для них, что Бог-то не хочет их осудить. К нему приходили мытари и блудницы, которых все вообще осуждали. По закону блудницы вообще должны были побить камнями. То, что они их не побивали, это интересный вопрос. Спрос рождает предложение. Они побивали тогда, когда удобно было. Привели к Иисусу и сказали: что делать? Да. Иисус сказал: ну, кто без греха, давайте. Первый. Безгрешный вперед. Ни одного не нашлось. Бог говорит: я хочу над судом, который мой, справедливый, у которого точно будут последствия, я хочу над ним явить милость. И когда вы будете говорить с людьми, которые ушли из церкви, говорите им, что Бог любит вас, что Он у вас не хочет ничего забрать, что Он хочет помочь вам настроить настолько вашу жизнь, насколько можно после греха. И мы видим, что Бог это сделал с Давидом и сделал прекрасно. И Бог говорит, что ты дал мне, да ты дал моим врагам даже повод хулить меня. То есть Бог говорит, что люди даже могут обратиться к Богу и сказать: Бог, ты должен был этого Давида убить. Вот он у тебя любимчик, вот ты его не убил, потому что он у тебя любимчик. Понимаете? То есть Давид говорит, что моя милость, явленная тебе, Давид, даже это как повод того, чтобы люди говорили, что ты несправедлив. Но мы видим, что Бог всем являл, начиная с Каина. Всем являл. Адама с Евой Бог не убил. Он вместо них животное убил, одел их. Помните? Милость превозносится над судом, но это не повод грешить дальше, это не повод уходить, это повод прийти, признаться и попытаться восстановить и исправить то, что осталось после греха. И с Богом можно очень много сделать. И вот это вот служение, где мы служим, о котором я постоянно говорю, оно очень в этом смысле благословенное, потому что исповедание греха, покаяние, молитва делает много. Делает много. Не забирает 100% последствия, но намного, намного больше благословения приходит. Давайте мы почитаем Псалом 31, что Давид написал об этой ситуации. Давид, человек Божий, любимец Божий, муж по сердцу Божьему, когда он загремел в грех с треском прелюбодеяние, убийство, два греха. Соблазн на весь Израиль, третий грех. Что Давид пишет в 31 стихе? Псалом Давида. Учение. Даже из этой проблемы Давид вынес урок и поделился этим уроком с нами. И он не сказал писцам истории, ну вот эту часть про меня, пожалуйста, здесь не записывайте. Пусть я буду в истории хорошим, белым и пушистым. Нет, наоборот, записали все, и он еще сам дописал в виде песни на эту тему. «Блажен, кому отпущено беззаконие, и чьи грехи покрыты». И это используется потом в Новом Завете. Послание к римлянам, помните? Павел цитирует. «Блажен, счастлив». Какое счастье, когда ты знаешь, что твой грех прощен и покрыт. И мы знаем, что кровь Христова дарует это. Это огромное блаженство, которое невозможно заслужить. Это милость Бога. А в Новом Завете это избыток милости Бога, явленный на кресте. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чем духе нет лукавства. Такое счастье, когда Господь не ходит, когда ты не ходишь перед Богом, и Господь к тебе не тыкает и не говорит, вот ты вот в этом виноват. Какое счастье, когда вы примирились с Богом. Но для этого в духе не должно быть лукавства. Лукавство — это вот лукавый. Есть прямой путь, а есть излученный. Знаете, как река петляет, излученные есть, неровные. Человек иногда пытается оправдать. Ну, я это сделал, потому что, ну вот, ну как бы, ну и это самое. Ну ты, Господь, там как-нибудь. Не надо. Вот не, если есть лукавство, если пути кривые, то ты не будешь чувствовать себя счастливым. Потому что блажен тот, у кого нет лукавства. Если лукавство есть, ты не чувствуешь блаженства. Ты можешь быть с Богом, ты можешь как бы ходить в церковь, ты можешь что-то делать для Бога, но внутри себя ты будешь чувствовать, что счастья с Богом нету. Но когда люди открывают свое сердце, говорит Бог, как Давид, согрешил я. Но есть что есть, вот открывают все. Выпрямляют эти излучины, убирают это лукавство. Прямой путь. Я, Бог, между нами крест. Я склоняюсь к кресту, говорю, Бог, я согрешил. Приходит прощение, отпущение, покрытие. Не вменяет Господь греха, не отменяя последствия многие. Но, по крайней мере, ты не чувствуешь себя виноватым. И ты чувствуешь счастье. Приходит настоящее полноценное счастье от Господа. И дальше читаем. «Когда я молчал...» Давид же не сразу исповедался. Он успел уже. Урию сначала пригласил. Пытался его к жене подложить. К своей. Ну, в смысле, к Урииной. Не пошел Урия туда. Пытался уломать его, там, напоить его. Потом послал своему военачальнику, министру обороны, Иоаву, послал письмецо, подставьте этого человека. Убили его, жену себе взял, родила она. И все это время Давид молчал, а Бог ждал. Скажет, не скажет. Не сказал. Послал к нему пророка, помочь ему сказать. Давид не знал, где выход, он не понимал. Он попал. Когда мы попадаем в грех, мы частенько не знаем, что делать вообще. Давид говорит, когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего. Внутри человека, который не открывает свой грех Богу, не приносит его, не признается как есть, как ребенок папе, обкакался. Внутри постоянно, каждый день есть стенание. стенание, стон внутри. Грешен, неправ, вот это неправильно. И люди зажимают свои зубы, они убеждают себя, что как-то нормально все. Но ты не обманешь свое сердце. Ну, совесть так говорит, стенание есть. «Ибо день и ночь тяготела надо мною рука твоя». Божья рука, мы ее чувствуем. Давление. Есть определенное давление от Бога в жизни человека, когда он не исповедует свой грех. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Мы чувствуем, что жизнь, она стирается, она перестает быть свежей, она перестает быть вкусной, она становится заезженной, она становится как использованная жвачка. Уже вкуса нет, а ты все ее еще жуешь. И думаешь, куда бы выплюнуть? И некуда. «Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». Нам не нужно жить в таком состоянии, как Давид жил. Нам не нужно нести на себе бремя. Милость Божия, она всегда превозносится над судом. Нам не нужно ждать, когда будет много последствий, или чтобы оно как-то само затерлось. Нам надо прийти к Богу. Нам надо излить свое сердце. Рассказать Богу все, что мы натворили. И у Бога есть милость. Он тебя простит. Он поможет. Я знаю одного человека, который не мог с одной проблемой греховной расправиться 12 лет. Но он не уходил из церкви. Он постоянно приносил эту проблему Богу. 12 лет. Не то, что он каждый день попадал в какой-то грех, но время от времени, 12 лет, он где-то что-то как-то постоянно, ну не постоянно, но вот так вот. Но он приносил к Богу, он исповедовал, он открывал, и Бог утешал, и Бог помогал. И однажды Бог дал ему откровение. И вся жизнь этого человека поменялась. И это откровение благословляет теперь многих людей и будет благословлять, я думаю, еще очень многих людей. Он освободился полностью. Если бы человек сказал, а, Бог не помогает, или я слишком грешный, и ушел из церкви, я думаю, лучше бы ему там не было. Дорогие, правда, человек не сталкивался тогда с этим служением, когда можно было исповедовать, другим людям молиться, он сам пытался как-то бороться, что тоже ошибка. Но Бог все равно помог. Дорогие, Бог любит нас. Бог не хочет, чтобы мы погибли. Иисус ест с мытарями и грешниками. Иисус протягивает руку милости. Начиная с первых дней творения, милость превозносится над судом. Сегодня Бог хочет, чтобы мы, с одной стороны, для себя приняли эту милость и начали с Богом решать свои проблемы. С другой стороны, чтобы эта милость через нас пошла к другим людям, к отступникам, если вы встретитесь с такими людьми, к неверующим людям, к нашим детям, внукам и так далее, с кем мы сталкиваемся. Пусть они в нас увидят хотя бы немножко отражение славы Бога, которое заключается в первую и в основную очередь, она заключается в милости. Милость продолжает общаться с грешником, продолжает есть, продолжает учить, продолжает протягивать руки, продолжает давать шансы, покрывает приговор и смягчает последствия. Аминь. Аминь. Я предлагаю сейчас встать, и мы можем молиться за вас, если вы чувствуете особую нужду в каком-то помиловании, можем молиться за ваших родных, близких, если вы чувствуете, что надо как-то донести до них эту весть, они нуждаются в помиловании. Я попрошу включить песню. Давайте мы помолимся. Если вы хотите, чтобы церковь за вас помолилась, вы можете выйти вперед. Можем помолиться за вас. Да, песню, песню. Просто давайте мы сейчас проведем время в общении с Господом. Милость Божия, где отчаяние нашла.